120 мая 12. Ликуем явлению победы. Знай это, опережай события. Кто знает их? Я знаю. Утверждайте спокойствие. Есть и на нашей улице праздник. Потому говорю, радуйтесь. Оставьте осуждение. Ни к чему они. Враждебная среда имеет поистине огромное значение, как созидающая сила. Не в заявлениях, а в утверждении будущего примите ее как неизбежность. Корабль движется благодаря сопротивлению среды, воды, иначе бы стоял винт, не работая. Противодействие среды создает возможность продвижения. Готов ли? Готовность измеряется количеством сгущенного света. Очень приятно чувствовать или ощущать токи любви и болезненно ненависти и недружелюбия. Нельзя быть центром, излучающим колючие токи. Для совета явлюсь ко времени, а пока ждите. Я в башне, а ты в труде. Горней обители близость посылаю в лучах утра.